и с достоинством, для него нет ничего невозможного. По-моему, ты усвоил этот урок. Можешь собираться обратно в Бостон». Ответ Джейсона меня ошеломил. «Сэр, мне осталось всего несколько кольев до конца этого ряда. Может быть, стоит отложить отъезд до завтра?» На следующее утро после завтрака Гас предложил отвезти нас в аэропорт. Джейсон сам послушно вынес наши чемоданы на крыльцо, но вместо пикапа там стоял новенький Кадиллак. «Где же ваш грузовичок, мистер Колдуэлл?» — удивился Джейсон. Гас улыбнулся. «Я не могу допустить, чтобы один из моих лучших друзей трясся в кузове вместе с багажом. Ну, сынок, поехали». Пока мы летели на высоте 9000 метров над Америкой, я не мог думать ни о чем, кроме старика Реда Стивенса и урока, который он преподал Джейсону. Я надеялся, что для Джейсона этот урок значит так же много, как и для меня. 4. Дар денег. Деньги не более чем средства. Они могут быть силой, служащей добру, силой, служащей злу, или просто лежать без дела. В жизни бывают моменты, когда вы теряете уверенность в том, что избранный вами путь верный. И тогда, о чудо, совершенно неожиданно получаете крохотный знак, подсказку, что вы таки на правильном пути. Именно такую подсказку я получил, когда Джейсон пришел на нашу вторую ежемесячную встречу. Пока мисс Гастингс ходила в хранилище за коробкой Реда Стивенса, мы с Джейсоном, сидя на своих привычных местах в конференц-зале, обсуждали полученный им в Элпайне трудовой опыт. Когда мисс Гастингс вернулась, Джейсон встал, взял у нее коробку и галантно помог сесть в кресло. Большинство людей не увидели бы в подобном эпизоде ничего особенного. Однако я помнил, каким был Джейсон всего месяц назад, и, невзирая на всю незначительность этого события, решил рассматривать это как добрый знак. Одно нажатие кнопки, и вновь с большого экрана на нас смотрит Ред Стивенс. На его губах играла озорная усмешка, вызванная, как я догадывался, мыслями о трудовом опыте Джейсона на ранчо. Из динамиков послышался по-доброму ироничный голос Реда. «Ну, Джейсон, с возвращением из райского сада, который нынче зовется Техасом. Раз я сейчас говорю с тобой, значит, ты остался жив после месяца, проведенного у гостеприимного Гаса. Не обижайся, но я всегда считал, что кровоточащие мозоли на руках крайне полезны для таких эгоистов, как ты. Я слышал, как Джейсон издал нечто вроде нервного смешка. Сегодня, — продолжил Ред, — мы перейдем ко второму этапу и поговорим о предмете, о котором много болтают, но чаще всего понимают неправильно. Этот предмет — деньги. И ничто не порождает столько горя, насилия, страха и недоверия, как искаженное понимание их сущности. Спору нет, деньги важны, но вот насколько? К примеру, ни за какие деньги на свете не купишь хотя бы еще один день жизни. Вот почему ты видишь сейчас не меня, а эту видеозапись. Кроме того, что бы ни говорили, отнюдь не деньги делают человека счастливым. Спешу добавить. Бедность тоже счастья не добавляет. Я бывал и богат, и беден, так что мне есть с чем сравнивать. Быть богатым все-таки лучше. При этих словах мы все рассмеялись. Однако Ред на экране оставался серьезным. «Джейсон, тебе попросту невдомек, какова истинная цена денег. Я знаю, ты привык выставлять свое богатство на показ и бездумно сорить деньгами. Они всегда были для тебя как воздух, которым ты дышишь, а воздуха всегда навалом, дыши сколько влезет. Ну что ж, тут есть моя вина, ведь это я лишил тебя возможности понять справедливый баланс между деньгами и трудом. Но я надеюсь, что в ближайшие 30 дней ты, наконец, начнешь понимать, какова истинная роль денег в реальном мире. За прошедший месяц ты уже смог, пусть самую малость, почувствовать, сколько гордости и удовлетворения может принести даже самая черная работа, если делать ее с душой. Для большинства людей деньги